История третья. Самый первый Хвостин-друг. Маму Хвости искал долго. Наверное, целых 100 лет. Или 1000. Как-то однажды Хвостя слышал, что один чудной ребят 1000 лет уже не видел. И так как Хвостя вообще с этим ребятом знаком не был, он решил, что 1000 – это или очень много, или никогда. В общем, маму он искал сначала много, а потом уже никогда. Было очень грустно, потому что скучно. Хвостя жил один, друзей у него не было, и что это такое «друзья» он не знал. Хотя слышал не раз. Жил-то Хвостя в парке, а там ребят было, в общем, 1000. И каждый день они разбирались, кто кому другом доводится. Могли заявить обиженно: «Мы тебе больше не друзья, и не ходи за нами». Могли потом подружиться. Отдубасят друг друга, возьмутся за руки и трясут их, как будто оторвать хотят, и приговаривают: «Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться не при чем, буду драться кирпичом, а кирпич ломается, дружба начинается». Хвосте всегда удивительно было слышать, что странная человечья дружба начинается с ломания кирпичей. Но, с другой стороны, становилось понятным, почему так часто самый задиристый отбегал после мирения в сторону и кричал: «Чё, Михан, струсил? Сразу давай дружить?» Михан вел себя по-разному. Мог опять в драку полезть, а мог и засмеяться и сказать: «Ага, а ты не знал разве? Лучше побыть 5 минут трусом, чем всю жизнь врагами». Задира-то и задумается. Хвосте этот Михан нравился, но он никогда не подползал к нему близко. Кто знает, на что тот еще, кроме драки, способен. Вот на что способен его дружок, уже ясно. Летать-то он его заставлял. А Хвосте с ним подрался. Не хуже Михана, как даст головой в живот, так этот хулиганствующий элемент, как тетка одна сказала, руками замахал, будто крыльями обрастать начал. И чуть не полетел, по правде, с дерева на землю. Друг, а это случайно не ты был? Уж больно похож на того. Нет? Верю. Но ты учти, маленьких обижать нельзя. Ни ужат, ни котят, ни ребят. Ладно, давай о хорошем. Я ж говорю, Хвосте Михан нравился. Стал он тогда думать, как бы с этим Миханом поближе познакомиться. Но так, чтобы дружок его забиячистый ничего не узнал. Задача была очень трудная, согласись. Как можно с одним подружиться, если второй постоянно за ним, как хвостик, ходит? Да не как Хвостя, а как Хвостик, я говорю. Думал, думал и придумал. Михан иногда дрался с забиякой, да? Ну вот, Хвостя дождался, когда эти друзья что-то не поделили, и Михан поколотил таки задиру, не желая праздновать очередного труса, и подполз к Михану. Тот сидел в траве и кулаками вытирал слезы. И еще шептал: «И не надо, и не мирись, и я не буду, и посмотрим, кто кого. Только я не трус, а ты дурак». Хвостя осторожно потерся о руку, которой Михан упирался в землю и который срывал траву, не замечая, впрочем, этого. Он и Хвостю долго не замечал. Понятливый ужонок свернулся рядом и закрыл глаза. А когда открыл, увидел, что Михан его рассматривает. Тогда Хвостя всполошился. Как же это он проспал момент знакомства? Ждал-ждал и уснул. Он тут же попытался исправить положение, поднял голову и сказал: «Сссс». Михан его не понял. Тогда Хвостя опять сказал: «Сссс». Михан потрогал его пальцем и взял на руки. Хвостя подумал, что пора приниматься за изучение человечьего языка. Понимать людей его мама научила, а вот говорить, может, она и сама не умела. «Нет, мамы все умеют! Мама! Мамочка!» Хвостя забыл про механа и стал вспоминать маму. Сейчас бы она его заругала. Хвостя нельзя. К человеку нельзя. Хвостя не слух. Марш домой. Хвостя вдруг испугался. Так явственно прозвучал для него голос мамы. Он захотел соскользнуть с рук механа, но тот задержал его, не сильно, но настойчиво сжимая в ладони. «Не бойся, глупыш», — сказал механ. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Хочешь, я отнесу тебя подальше от дороги, в парк, в самую глубину?» «Хочу дружить», — неожиданно для себя прошептал Хвостя и страшно испугался. Что подумает этот ребят, услышав человеческую речь от ужонка? Механ, конечно, удивился, но не сильно. Втайне он всегда подозревал, что при желании поймет любой язык. И животных тоже. «И я хочу дружить», — ответил он, стараясь не слишком выдавать волнение от совершаемого события. «Я Механ». «А я Хвостя», — более уверенно шепнул Хвостя. «Я потерялся. Уже давно. Вернее, меня мама потеряла». «Да ты что? Ее же найти надо!» «Да», — грустно согласился Хвостя. «Я все время об этом мечтаю. А ты можешь помочь?» «Угу. Только не сейчас. Мне домой надо», — с сожалением сказал Механ. «Я пока тебя спрячу, чтобы ты до завтра в безопасности был. А завтра я приду, и мы с тобой обойдем весь парк. Будем звать твою маму. Может, она и отзовется?» «Угу». «Угу», — прошептал Хвостя как-то без энтузиазма. Он еще не взял в толк, отчего у него вдруг кончилось настроение. Вот только оно было, и сразу нет. И лишь когда новый друг затолкал его в темный ящик и закрыл крышкой, прикрутив ее к корпусу проволокой, Хвостя с ужасом осознал, что теперь ему весь сегодняшний вечер и всю долгую ночь, и даже неизвестно, какую часть завтрашнего дня придется провести в этой невольной тюрьме, называемой «безопасность». Он попробовал шумно возразить, но шумно не получилось, потому что было неудобно и тесно. А сверху ржаво скрипела надежно сворачиваемая проволока.